К тому же королеве вовсе не обязательно быть счастливой. При дворе намекали, что королева Маргарита умерла как нельзя более кстати в своем узилище, именно тогда, когда Людовик X за неимением папы не мог добиться расторжения своего первого брака. Но разумно ли склонять слух к злословию? Мария Венгерская отнюдь не испытывала жалости к этой женщине, тем паче к королеве, которая нарушила супружеский долг и с таких высот подала столь прискорбный пример всем прочим. Поэтому-то она не видела ничего удивительного в том, что кара Господня справедливо сразила бесстыдницу Маргариту. Наша прекрасная Клеменция сумеет при французском королевском дворе возвести добродетель в подобающий ранг, — думалось ей. Вместо прощального взмаха она пергаментной своей ручкой осенила крестным знаменем сверкающий в солнечных лучах порт. Потом в короне на серебряных волосах, судорожно поводя шеей и подбородком, она, скованной, но все еще твердой походкой, направилась в часовню. Запершись там, она возблагодарила небеса, помогавшие ей в течение долгих лет исполнять свою королевскую миссию, и вознесла к Господу великую скорбь женщины, доживающей отпущенный ей срок. Тем временем святой Иоанн, огромный круглый корабль, белый с золотом, с поднятыми на мачте стягами Анжу, Венгрии и Франции, начал маневрировать, отваливая от берега. Капитан и весь экипаж судна поклялись на Евангелии защищать своих пассажиров от бурь, от варваров-пиратов и от всех опасностей плавания. Статуя святого Иоанна Крестителя, покровителя судна, ярко блестела на корме под лучами солнца. Сотни вооруженных людей, дозорные, лучники, стражники с пращами для метания камней, стояли на положенных местах, готовые при случае отразить атаки морских разбойников. Трюмы были забиты съестными припасами, а в помещении для балласта стояли амфоры с маслом, бутыли вина и корзины со свежими яйцами. Большие окованные железом сундуки, где хранились шелковые платья, драгоценности, ювелирные изделия и свадебные подарки принцессы, были выстроены в ряд в специальном отсеке, просторной каюте, устроенной между грот-мачтой и кормой, и устланной восточными коврами. Тут должны были ночевать неаполитанские рыцари, составлявшие свиту принцессы. На набережную сбежались все жители города, пожелавшие присутствовать при отплытии корабля, который в их глазах был кораблем счастья. Женщины подымали вверх детей. Из общего гомона, стоявшего над густой толпой, вырывались растроганные и бурные возгласы, на которые так щедры неаполитанцы, фамильярные в обращении со своими кумирами. «Посмотри, какая она красавица!» «Прощайте, Донна Клеменция, будьте счастливы! Да благословит Бог нашу принцессу! Не забывайте нас!» Ибо в воображении неаполитанцев Донна Клеменция жила, окруженная некой легендой. До сих пор здесь сохранилась память об ее отце, красавце Карле, друге поэтов, и особенно божественного Данте, о просвещенном государе, столь же искусном музыканте, сколь доблестном воине, который путешествовал по всему полуострову в сопровождении 200 французских, провансальских и итальянских дворян, одетых, как и он, в алые и темно-зеленые, и сидящих на конях, убранных серебром и золотом. Про него говорили, что он и впрямь сын Венеры, ибо обладал 5 дарами, кои сами призывают к любви, и кои суть — здоровье, красота, богатство, досуг и молодость. Он уже готовился вступить на престол, но в 24-летнем возрасте его в одночасье сразила чума, а его супруга, принцесса Габсбургская, скончалась, когда до нее дошла страшная весть, что немало поразила народное воображение.